Глава 28. Адам минут 20 разглядывал расписание конфы, прежде чем решительно сдвинуть спикера с темы «Одноклассники не только для бабушек, но еще и для дедушек» вниз. Ася Митрохина, директор по маркетингу агентства «Апсны». Рассказывайте истории и продавайте. Эксклюзив от организаторов. Написал он. Вика, у которой тут же отразилось уведомление об изменении программы, нахмурилась. «Кто это?» — спросила она озадаченно. «Ну кто в нашей конторе директор по маркетингу?» — ответил Адам благодушно. Понимание касалось ее лица постепенно. Сначала появилась складка между бровями, потом сжались губы, а потом злость ледяным потоком хлынула из глаз. «Ты с ума сошел?» — закричала Вика без разбега, сразу с высокой точки. «Ты совсем недавно загонял меня про принципы. Давай не будем приглашать всякий сброд, говорил мне ты. Ты не включил в программу трендового Вальдемара Мо, а ведь я уже начала с ним переговоры. Ты поставил свою няню в прайм сразу после обеда, когда все будут отдохнувшими и благодушными. Ты чокнутый псих, Адамур Фаридович. Я увольняюсь. Сил моих нет работать с таким самодуром». «Вик, выпиши себе премию», — дождавшись, пока она выдохнется, попросил Адам. «За моральные издержки». «И выпишу». Она мрачно упала в кресло. «В двойном размере. Трындец какой-то». Вечером, неожиданно и без всякого предупреждения, заявился Ленар. «Вот», — гордо сказал он, выгружая на стол коробку. «Жена передала вам домашний чак-чак». Адам работал над книгой в саду, и в ранних сумерках саженцы деревьев напоминали тощих привидений. Евы и Аси не было дома, и брату он почти обрадовался. «Как мило», — заметил он. «Кофе, чай, воды, виски». «Кофе, я за рулем». «Слушай, ко мне заезжал отец. Он переживает, что его внучка растет сиротой». «Начинается». Адам захлопнул ноутбук и откинулся в плетеном кресле, уставившись в тусклое небо. «Ага. Он твердо намерен найти девочке мать». «Да ладно». «Так что в ближайшие дни ожидается нашествие разнокалиберных невест. Он выставил на тебя торги, мой дорогой невинный братец». «Скажи ему, что у меня есть девушка». «Какая девушка?» — спросила Вика, вышедшая на веранду с подносом. «Почему ты разносишь кофе?» — удивился Адам. «Тебе заняться больше нечем». «Устала». Она села на кресло и вытянула ноги. «Вика, давай снова встречаться», — предложил Адам. «Фигу», — отозвалась она. «Я тебе не дубинка, чтобы ты мной от отца отбивался. Я бросила вашего брата», — пояснила она Ленару. «Я не удивлен», — пожал тот плечами. «Внебрачные дети – это не то, чему обычно женщины радуются. Кто захочет воспитывать чужого ребенка? Все-таки главное – это кровь и гены. В молодости я выступал в суде по делу одной многодетной семьи, где все дети были приемными. Так вот, их родители в итоге объявили, что дети алкоголиков вырастают и тоже становятся алкоголиками. Детей преступников так и тянет к криминалитету. Воспитание – это фикция. Все, что мы можем, это научить детей говорить спасибо и пожалуйста». «Ну, не знаю», – откликнулась Вика. «По мне, так готовые дети – это удобно. Не надо несколько лет выпадать из жизни, страдать от изжоги и тошноты. Никаких растяжек и адских родовых схваток». «И тем не менее», — заметил Ленар с улыбкой. «Вы бросили моего брата сразу после того, как у него объявилась дочь». Адам пил кофе и не вмешивался в их беседу. У него редко возникало желание дискутировать и озвучивать свою точку зрения. Калитка в саду распахнулась, и появилась Ева. В ярко-алых резиновых сапогах, желтом плаще и с веселым зонтиком над головой. «Кажется, дождь начинается», — рассуждала она. Адам еще немного полюбовался на чистое небо. День был сухим и теплым, и весь этот наряд к нему явно не подходил. За ней, отдуваясь, плелась Ася с объемными пакетами. Адам встал и пошел ей навстречу, чтобы помочь с поклажей. «Почему моя дочь похожа на гриб?» — спросил он. Ася засмеялась, убирая влажную прядку со лба. «Потому что я не смогла заставить ее снять все это. Мы купили кучу одежды на осень, а еще настольные игры. Чеки я вам потом предоставлю». Адам молча зашел в дом, чтобы отнести покупки на второй этаж. Наверху у него ушло довольно много времени, чтобы найти свою банковскую карту. Он давно пользовался электронной и не сразу вспомнил, где хранил пластик. Спустившись вниз, он столкнулся с Асей, которая стояла у кулера со стаканчиком воды в руках и что-то говорила Сереге. «Вот». Адам сунул карту в кармашек оранжевого балахона. «Хватит уже этой возни с чеками». «Ого!» Ася немедленно вытащила ее и посмотрела на свет. «Символ высочайшего начальственного доверия. А там много денег? Мне хватит, чтобы добраться до мексиканской границы». Адам хмыкнул и, обняв ее за плечи, повел на веранду. Ему нравилось, как насупленно смотрит на них Серега. На улице Ева, вцепившись в зонтик, стояла перед Ленаром, и лицо ее было предгрозовым. «Эта няня некомпетентна», — рассуждал Ленар. «Во что она обредила ребенка? Я давно говорю Адаму, чтобы он уволил ее». «Что такое уволить?» — спросила Ева. Ася рванула вперед, чтобы вмешаться в этот диалог, но не успела. «Прогнать», — не задумываясь, ответил Ленар. Адам услышал, как Ася смачно ругнулась и пошла вперед. «Папа хочет прогнать Асю?» — переспросила Ева. «Никогда», — заявила его няня невозмутимо. «Твой дядя просто очень глупый и не знает, что самые лучшие няни никогда не уходят от самых лучших девочек». «Глупый?» — переспросил Ленар с холодной яростью. «Очень, очень глупый». Ася взяла Еву за руку и повела за собой. Возле Адама девочка притормозила. «Ты хочешь прогнать Асю?» — спросила она настойчиво. «Никогда», — повторил Адам сквозь зубы. «Эй!» — Ленар вскочил с места. «Вы совсем берегов не видите?» «Совсем. Вы глупый», — в третий раз повторила Ася. Адам закрыл за ними дверь. Ленар, ничего не видя от бешенства, двинулся следом и пришлось вставать перед ним, преграждая дорогу. «Стерва!» — зарычал он. «Но ты не беспокойся, я сам ее уволю. С твоей мягкостью ты будешь мямлить и путаться в словах». Вика продолжала пить кофе насмешливо, изогнув брови. «Послушай», — сказал Адам очень спокойно. «Ты езжай сейчас домой и больше не лезь в дела моей семьи, ладно? Ты как слон в посудной лавке, ничего не понимаешь». «Чего тут не понимать?» — окончательно разозлился Ленар. «Беременная наглая тетка присосалась к тебе, как пиявка. Она просто села тебе на шею, а ты позволяешь ей тут командовать. Оставь это на меня, я сам разберусь». Адам положил руку ему на плечо, не давая войти в дом. «Просто уезжай, я позвоню тебе позже». «Придурок бесхарактерный! Когда ты собираешься взрослеть? Все, кому не лень, помыкают тобой!» «Я провожу тебя до машины». «Ты такой мямля!» Вика встала, громко отодвинув стул. прошла меж ними, оттолкнув братьев в разные стороны. «Величайший секрет Адама в том, — сказала она между делом, — что чем сильнее он злится, тем спокойнее становится. На пике бешенства вообще превращается в робота. Многое становится понятным, когда знаешь об этом». И ушла себе невозмутимая, как английская королева. Ева сидела на полу под зонтом, и только подошвы ее алых сапожек выглядывали наружу. Ася яростно орудовала шваброй. Плохо дело, если дошло до уборки. Адам лег на пол рядом с зонтом, стянув с дивана подушку и положив себе под голову. Помолчал, собирая мысли в порядок. Злость пульсировала в нем, как нарыв. Он был уже взрослым, наверное, во втором классе, когда мама переборщила со снотворным, и он позвонил отцу, поскольку от ужаса не мог вспомнить номер скорой. Было воскресенье, а по выходным отцу звонить было категорически запрещено. Это были специальные дни, которые предназначались только его семье. А Адам взял и позвонил. Там, в больнице, Адам не утерпел и расплакался, потому что мама выглядела ну совсем как мертвая, и ему было очень страшно. Отец сильно до боли сжал его плечи и все заставлял повторять. Телефон скорой 003. Телефон скорой 003. «Никогда больше не звони мне по воскресеньям», — говорил отец. «Телефон скорой 003. Перестань рыдать, как девчонка, возьми себя в руки, ты же мальчик». «Телефон скорой 003». Очнувшись, мама не разговаривала с Адамом 3 недели. «Лучше бы я умерла», — говорила она, — «чем приняла помощь от этого мерзавца. Как ты посмел звонить ему? Неужели так сложно запомнить 3 цифры?» Тогда его и отправили в первый раз к психологу. «Мальчик отстает в развитии», — объяснил отец, — «и он слишком плаксив. Это же ненормально». Психолог заверил его, что это как раз абсолютно нормально. Любой ребенок заплакал бы, когда его мама заболела. Тогда отец менял психолога за психологом, пока не нашел старенького немногословного мулу, которому и перепоручил заботы о духовном воспитании сына. В крошечной тихой мечети Адам проводил все свободное время. Ему нравилось, что здесь никто не ругался и не кричал. Нравилось разучивать суры Корана, нравилась равномерность ритуалов. Примерно через полгода отец неожиданно приехал к нему в школу и повез в дорогой ресторан. У него было прекрасное настроение, потому что Ильдар в тот день выиграл какие-то крупные соревнования по дзюдо. И Адаму все время ставили брата в пример. Стараясь произвести на отца хорошее впечатление, он благонравно произнес бисмилля перед принятием пищи, а отец вдруг совершенно взбесился. «Ему не нужен чрезмерно религиозный ребенок», — сказал он и забрал его от мулы. И это был единственный его поступок, с которым согласилась православная мама. Сейчас, лежа на полу в своем стеклянном доме возле дочери, которая пряталась от взрослых под зонтиком, Адам дышал ровно и спокойно, потому что знал, как опасно давать волю своим эмоциям. «Ева», — наконец сказал он, — «ты помнишь тот день, когда мы с тобой гуляли по парку и нашли там Асю? Тогда ты совсем со мной не разговаривала, а я не знал, что с тобой делать. Ты сразу вцепилась в Асю и не выпускала из рук ее штанину, а Ася сразу вцепилась в тебя и без секунды колебания стала твоей няней. Ева, ты еще маленькая и не знаешь, что взрослые так не делают. Обычно они очень долго думают, прежде чем принять решение. Но вы с Асей выбрали друг друга сразу, с первого взгляда. Поэтому не думаю, что все монстры этого мира смогут вас с ней разлучить. И позволь уже снять с тебя эти сапоги. Тебе, наверное, очень жарко. Из-под зонта вытянулась одна нога. Адам стянул с нее обувку, и тогда появилась вторая нога. «Ленар, твой брат?» — раздался голос Евы. «Да, мой старший брат». «Злой старший брат?» «Нет, просто глупый». Адам поставил сапоги возле зонтика. «Интересно, каким было детство Ленара и Ильдара?» Отец, появляясь в его жизни только эпизодически, способен был разрушить все вокруг. Каково было расти с ним изо дня в день? «Как ты смотришь на то, чтобы снять плащ?» Зонтик пошевелился, и Ева на четвереньках выползла из-под него. «Нельзя обзывать взрослых», — сказала она. «Нельзя», — сказал Адам, расстегивая пуговицы на ее плаще. «Поэтому мы никому об этом не расскажем. Секрет». Ева улыбнулась и обняла его за шею. «Ася сказала», — шепнула ему на ухо. «Вы глупый!» И она захихикала. Адам только покачал головой. «Как непедагогично!» Взревел пылесос, и Ася принялась за чистку дивана. В субботу утром Ася проснулась рано, но Адам ушел еще раньше. Она посмотрела на спящую Еву и направилась на кухню, чтобы приготовить ребенку завтрак. Однако Адам уже позаботился об этом, и на кастрюльке с овсянкой был приклеен стикер. «Ваше выступление ровно в 2. Не опаздывайте». Задумчиво крутя в руках стикер, Ася посмотрела на размазанное по дверце холодильника отражение. «Ладно, кто мог предположить, что этот человек поддержит такую бредовую затею?» Засмеявшись, Ася тюкнула себя вареным яйцом по лбу. Кого она обманывает? Адам взял ее на работу на второй день знакомства в статусе директора по маркетингу. Разумеется, она ожидала, что он согласится. Просто ей захотелось вдруг убедиться в этом. Провокации как жанр, проверки на прочность как отдельный вид психоза. Как она ненавидит себя за это! Взбалмошная, хаотичная, бестолковая Ася. Иди теперь, выступай перед целым залом народа. Довольно? Накануне они со стажером Мариной провели целый вечер, добивая презентацию. Но все равно Ася ощущала себя шарлатаном-самозванцем. По сути, так оно все и было. С другой стороны, сотни и сотни написанных страниц, которые теперь уже жили своей жизнью в интернете, давали ей некоторые основания быть уверенной в себе. Надо только... Ася тяжело вздохнула и поплелась за телефоном. Надо просто хоть немного привести себя в порядок. В пижаме на сцене она бы, конечно, была особенно прекрасной. Только Адама жалко. Друзья мои, в любой хорошей истории важен не только конфликт, но и путь, который проходит герой. Он должен достичь самого дна и измениться, иначе история не получится. Самым наглядным пособием этого пути являются старшие арканы Таро. От дурака через обучение, смерть, разрушение и возрождение к чему-то качественно новому. Этот нарратив... Ася и сама была как та царевна-лягушка, про которую читала Ева. Стоило ей сбросить свою жабью шкурку, как появлялся из ниоткуда совсем другой человек. Вот и сейчас она сидела, скрестив ноги по-турецки в кресле, попивая молочный коктейль и рассуждая о том о сём. Азиатский рынок давно жжет напалмом в этой сфере. Сейчас я покажу вам серию коротеньких рекламных роликов со слоганом «Lon Lon Man», получивших «Серебряного льва» в Каннах. Здесь вы видите цепочку историй сильной драматургической составляющей, которые соединяются в единую сюжетную арку. Девочки выбирают тех, у кого длиннее, а мальчики выбирают других мальчиков. Слэшеры атакуют и выигрывают. И она довольно засмеялась. У Аси была странная прическа, нечто между дикобразом и опунцией. Неровно подстриженные короткие волосы торчали дыбом на затылке. Длинные пряди с левой стороны лица достигали плеч, а правый висок был фигурно выбрит. Красный цвет входил в резкий контраст с черным, и нужно было время, чтобы отвыкнуть от лохматости неопределенного пегового цвета. Понять, что эта история удалась, очень просто. В таком случае по ней начнут писать фанфики. В России так случилось с рекламой кофе, который пили два полярника однажды в Антарктике. На нос она нацепила громоздкие очки в черной оправе, что в сочетании с серым трикотажным платьем напоминало об училке. Правда, из-под платья почему-то выглядывали рваные джинсы. Как все это реализовать на практике в рамках, предположим, Инстаграма? Понятия не имею. Я полный валенок в соцсетях. Зал неуверенно засмеялся, не зная, как на такое реагировать. В целом, добрая послеобеденная публика принимала Асю стоически. Ева смиренно сидела на коленях у Адама. У нее была нечеловеческая способность вести себя смирно. «Полагаю, что со времен Декамерона...» «Моя бывшая», — услышал Адам позади себя. «После нее мне понадобился курс психотерапии, но я постиг дзен и перешел в буддизм. Посмотри на нее. Директор по маркетингу. Когда я видел ее в последний раз, она работала аниматором днем и тамадой вечером». «Ну, пап!» Ева выдернула свою руку. «Ты как медведь!» И она потрясла ей в воздухе. Кажется, фирменное хладнокровие Адама начало давать сбой.